Деникина. Целый ряд мелких деталей, сообщенных Бурцеву, мог служить руководящей нитью при поисках. Бурцев принялся за них. И неожиданно для самого себя пришел к выводу, что таковым предателем является никто иной, как главный руководитель боевой организации и давнишний член Центрального комитета партии социалистов-революционеров АЗЭФ. С этого момента Бурцев начал борьбу за разоблачение АЗЭФа. Эта борьба была нелегка. Все деятели центральных учреждений партии, и в особенности все руководители боевой организации, в течение ряда лет работавшие рука об руку с АЗЭФом, не хотели слушать доводов Бурцева. Они лучше других знали роль АЗЭФа в жизни этих организаций. Знали, как много АЗЭФ при желании мог бы выдать полиции, но что им выдано не было. И Бурцев с его доказательствами, в значительной своей части почерпнутыми из полицейских источников, казался им смешным и вредным маньяком, которого использует полиция для внесения разложения в революционную среду путем дискредитирования виднейшего и опаснейшего для нее террориста. Бурцева пытались уговаривать, советовали прекратить начатую кампанию, ему делали предупреждения, почти грозили. Ничто не помогало. С упорством фанатика, убежденного в своей правоте, он был готов идти до конца, хотя бы один против всех. Тогда его привлекли к суду. Вопрос стоял в высшей степени остро. Если его осудят, он будет морально дискредитирован на всю жизнь. Это будет хуже, чем смерть физическая. Впрочем, и смерть физическая не замедлила бы последовать за смертью моральной. Бурцев для себя решил не пережить последней. А возможность такого осуждения была вполне реальной. В подобных делах документальных доказательств почти никогда не удается получить. Все строится на косвенных уликах. Но при том доверии, какое питали Казефу и его коллеги по партии, косвенным уликам веры никто давать не хотел. И Бурцев метался в поисках новых, более веских, более убедительных доказательств измены АЗЭФа. Эти доказательства и должен был дать Лопухин, который по своему прежнему служебному положению не мог не быть совершенно точно осведомлен о роли АЗЭФа. Вся задача состояла в том, чтобы вовлечь его в разговор и заставить говорить правду. Встреча в поезде была Бурцевым заранее подготовлена, но ей был придан характер неожиданный. Беседа началась, как и раньше, в Петербурге, с нейтральных историко-литературных тем. В это время Бурцев перенес издание своего исторического журнала в Париж и предполагал теперь вполне свободно писать обо всем, касаться чего в Петербурге не позволяла цензура. Он был полон планов и надежд и много говорил о них Лопухину. От этих общих тем только естественным вышел переход к тому, что сейчас специально интересовало Бурцева, к теме об АЗЭФе.